первый погожий сентябрьский денек робко входил я под светлые своды. Первый учебник и первый урок, так начинаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Вот на груди алый галстук расцвел, юность бушует, как вешние воды. Скоро мы будем вступать в комсомол. Так продолжаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Жизнь — это самый серьезный предмет. Радость найдем, одолеем невзгоды. Красная площадь, весенний рассвет. Вот и кончаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбой, с книгою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы.